Шираизм С. Алкид. Глава 47. Худший выходной. Шира не любил спать. Каждую вторую ночь ему снится тот день. День, когда старый Шира сгорел, а на его месте появился нынешний. Юноша ненавидел себя за то, что бросил людей умирать там. Тогда он даже не смотрел на кричащих. Нет, он просто шел вперед. Весь в копоти, с обгоревшей кожей, нынешний Эмия шел вперед и только вперед. Куда-нибудь подальше от пожара, что испепелил его душу и разум. Но парень до сих пор помнит, что пожар неожиданно закончился, а его ноги привели его к разрушенному дому в японском стиле. В комнате, одна из стен которой отсутствовала, сидела черноволосая девочка в кимоно, которая безразлично смотрела прямо. Шира тогда остановился, чтобы осознать, что она тут делает, почему сидит, почему не плачет. А потом времени на думы не осталось, крыша над девочкой начала падать прямо на ребенка. Парень не помнит, что на него тогда нашло, но захотел, чтобы обломки остановились, и они и остановились. Юноша сразу же схватил девочку и убежал, а потом куски крыши упали на то место, где сидела черноволосая. И сразу же после этого Шира потерял сознание, обнимая спасенную им. А когда их с Мией, которая стала для паренька сестрой, собирались выписать и отдать в детский дом, за ними пришел человек. Черные волосы, темные глаза и счастливая улыбка. Шира до сих пор помнит слова, сказанные этим человеком им. «Вы хотите, чтобы я стал вашим отцом?» Дети согласились. И тогда Эмия Кирицугу стал для них новым отцом, который заменил сразу всех, кроме деда, ибо он уже был. Шира до сих пор с улыбкой вспоминает первую встречу с дедушкой. Когда он, Кирицугу и Мия прибыли к новому дому, из двора вышел молодой на вид мужчина с серебряными волосами и глазами, который на одной руке нес целую машину. Вот просто взял и вынес из двора автомобиль. Вот тогда дети и узнали, что их окружают не совсем обычные люди. Поэтому вместо сна Шира тренировался, много и упорно. Он развивал свой исток, который позволял юноше копировать любое увиденное холодное оружие. Кроме парочки, которую показал однажды Алкид, те мечи просто было невозможно считать. Никак, словно эти клинки не от мира сего, не сделанные людьми. И дед тогда подтвердил догадки Шира. «Мой меч сделан пришельцами, как и я, вроде. Я точно не знаю». И юноша тренировался. Каждый день, уже. Получается сегодня, выходной, поэтому парень может выложиться на полную, ибо герои справедливости обязаны быть сильными, чтобы защищать слабых. И плевать Шира было на то, что дед пытался его убедить в неправильности его пути. Разве желание помочь всем может быть неправильным, или пожертвовать собой ради блага других, тоже неправильно? Парень так не считал, ибо для него сам акт помощи другому был наградой, и не нужно благодарности, Шира уже награжден. Тем более он дал клятву, клятву Кирицугу. «Тогда, я стану героем вместо тебя», — сказал он тогда. Старик мягко улыбнулся и умер прямо на руках мальчика. «Поэтому, ради всех, я обязан стать героем», — произнес Шира и сжал кулак, сидя в своем любимом сарае. Трацион, а внутренне Эмия молился, чтобы его тайную вылазку никто не обнаружил, иначе будет плохо. Ему, дед подтвердит. Алкид чуть тихо рычал, пока Иисус спокойно пила чай, сидя за столом. Древний не мог понять, зачем она пришла к нему в дом. Вот зачем, вновь капать на мозги, как тогда, давно, когда он был известным на весь мир убийцей королей. Пытаться изменить мировоззрение своими речами? Ну уж нет, Алкид уже давно закалил свой разум, чтобы противиться сладким речам суккубов. Повтори, зачем ты здесь? Древний отпил из бутылки воду, в которую превратилось пиво по воле одной женщины. «Чтобы спасать невинных во время этой войны», — сказала девушка, чуть улыбнувшись, — «а еще спасти заблудшую душу». Если бы Иисус говорила дальше, Алкид бы превратил ее в решето своими фантазмами. Его бесила двуличность церковников. «Спасать невинных, заблудшая душа», — все они говорят так, однако дела разнятся со словами. «А где ты была во время четвертой?» — спокойно спросил Алкид, но внутри него все горело от ярости. «Почему не спасла тех людей, что горели в огне? Почему не спасла Кирицугу, тоже заблудшую душу, от проклятия и неверного пути? Ответь мне». Девушка поставила чашку с горячим чаем на стол и вздохнула. «Я просто не успела тогда, потому что...» Иисус хотела продолжить, однако поднявшийся резко Алкид не дал ей продолжить. «Мне не нужно спасение от такой, как ты». «Не успела, так оправдываются только лицемеры. Вон из моего дома, и не смей подходить к моим детям, иначе я сотру твое тело в порошок и нумой, медленно сказал древний, изредка рыча. «Я не буду пытаться оправдываться, однако так просто от тебя не отстану», произнесла Иисус и помахала рукой. «До встречи, Алкид». Девушка распалась на белые частицы и исчезла, а воин лишь вздохнул и стиснул зубы от злости. Древний зашел в свою комнату и упал на кровать. Про тренировки Шира он знает, однако ничего предпринимать не будет. Взрослый мальчик, пусть теперь сам за себя отвечает. Тут же Алкид почувствовал, как рядом кто-то сел на кровать. «Алкид», — раздался столь родной голос Мидеи, — «расскажи мне все». «Что все?» Воин перевернулся на спину, а девушка тотчас прильнула к нему. «Прямо все-все». В голосе Магессы чувствовалась нежность вперемешку с твердостью и настойчивостью. Древний сразу понял, что ему не отвертеться. Однако он не знал, как донести Мидеи информацию о том, что нынешний Алкид – это не Алкид тысячелетия назад. Из того, кто хотел спасти человечество, он стал циничным и жестоким. Но рассказать все же стоит. «И начни с того момента, как я умерла». Эти слова больно резанули сердце Алкида, который ненавидел вспоминать тот роковой день. Не только потому, что было тяжело, но и по причине ярости, что охватывало пустое пространство, где должна быть душа. «Но, да будет так», — только и смог произнести воин. Бедная Мидея, никогда не видел ее настолько подавленной и грустной. А еще она сильно плакала, когда я ей рассказывал о первых годах после ее смерти. Она почему-то извинялась, однако я не понял, почему и за что. После такой истории, которая заняла у меня времени аж до утра, я решил, что пора призвать ассасина, особого, опасного и одного из сильнейших, и зовут его Убийца Королей. Это я, в общем. Да-да, больше фантазии не хватило, тем более катализатор у меня только для призыва себя есть. Точнее, это будет похоже на призыв Арчера. Шира жив, но имя есть. Так же и тут, вернее, в одной из параллелей, Зел показал мне, я стал хранителем баланса. Сложно понять, однако как-то так все вырисовывается. Будем призывать себя. А мастером станет точно не Шира, ибо методы работы этой личности ему ой как не понравятся. Хотя, пусть будет внук, ибо надо тренироваться свой разум в общении с всякими фриками. Однако как сказать всей семье об этом, тем более Сакуре не нужно знать об этом. Черт, я все-таки отправил Шира ее проводить, а потом он мне рассказал о дедке, старом и дряхлом, с палочкой. Пора готовить булки. Эх, снова включать свою изворотливость и ловкость. Хм, точно, утро. Прекрасное время, чтобы представить Мидею и нового родственника, который прибудет ночью. Назовем его Сильферидом. Точнее, он мой ученик. Вот так будет лучше, намного. Позвольте представить, Мидея Калхитская, девушка, стоящая рядом со мной. Моя невеста и ваша бабушка. Ты что делаешь? Я посмотрел на Мидею, которая почему-то начала давить мне на ногу своей. Что я сказал не так? Вот что, а это Шира, Илья, Мия и Сакура, невеста Шира. Представил я всех по очереди. А чего внук покраснел, как им это? Что я сказал не так? Правда, ведь, а также сегодня ночью прибудет мой ученик Сильферид. Да, у магов очень странные имена. Вы пока общайтесь, а я сбегаю по делам. Быстрое представление и быстрое исчезновение – идеальная стратегия. Думаю, что останься я там, услышал бы много криков и возмущений. Но теперь меня нет, а значит все хорошо. Осталось проверить круг, катализатор и вспомнить слова для призыва слуги. Так, а серебро и железо, а камень основы архирикан договора? Услышь меня во имя нашего великого учителя, архимага Швайнерга. Закрой ворота, что открыты по сторонам света, воспарит корона, открывая три королевские тропы. Исполнись, исполнись, исполнись, исполнись, исполнись. Повторю 5 раз, по исполнению уже разрушьтесь. Теперь, внемли словам моим, воля моя сотворит твое тело, а меч твой будет следовать моей судьбе. Если услышишь ты зов моего сердца, то ответь, клянусь, несу в мир лишь добро. Хочу побороть всю скверну этого мира, властью семи небес, из круга выйди, подчинившись мне. Ты, хранитель весов всего сущего. Все, я вспомнил. Теперь переписать на листочек и дать Шира, но это только вечером. И как только будет призван ассасин и кастер, война начнется. И самое важное, не выйти на нормальную концовку прикосновения небес, иначе я себя убью. Но есть шанс, что и не будет этого пути. Но тогда война будет слишком простой. Ассасин, Арчер и Райдер, если все устроить правильно, на нашей стороне, плюс я и Мидея, это уже легкая победа. Ах, точно, Гильгамеш тоже с нами будет. Ну, это читерство. Ладно, пора ждать целый день. Но если не срастется, то этот день станет худшим выходным в моей жизни. Ладно, пойду, прогуляюсь. Алкид. Голова Медеи высунулась из-за двери во двор. Я поднял свой взгляд на нее, вертя в руках кусок красной ткани. Я хочу на город посмотреть. Сведи меня на свидание. Вот только не строй такое лицо, пожалуйста. Ладно, пойдем, вздохнув, сказал я. Черт, против умилительных женских лиц я идти не могу. Нет, если баба враг, то я сразу прикончу ее, но тут, ура. По синто шла красивая девушка в длинном синем платье. Ее золотистые волосы были по всей длине завиты локоны, а карие глаза смотрели вперед. Она шла грациозно и красиво, как истинная аристократка. Впрочем, Лувиагилит Эдельфельд ей и являлась. Нынешняя глава семьи Эдельфельд прибыла в Японию, чтобы участвовать в войне за Святой Грааль. У нее и слуга есть, столь же благородный, как и девушка, Сибир. Она шла за Лувиагилитой в ярко-красном коротком платье. Ее пшеничные волосы были заплетены сзади, а зеленые глаза горели любопытством. «Мастер, а здесь есть театр?» – спросила Сибир у девушки, сжав кулаки. «Очень хочется посмотреть на местное представление. Сначала нам нужно снять номер в отеле», – мягко ответила Эдельфельд. Она понимала возбуждение слуги, ей самой хотелось пойти и развлечься, однако война стояла на первом месте. А вот после победы можно будет и отпраздновать. Почему она здесь? Лувиагилите просто хотелось утереть нос местной магичке, с которой у нее возникли определенные проблемы. Тасака, даже не будучи студенткой часовой башни, была знаменита в определенных кругах. И это не нравилось Эдельфельд. Сначала надо было заслужить то, чтобы тебя почитали. Эй, Алкид, пошли туда. Услышала Лувиагилита чей-то женский голос. Навстречу ей и ее слуге шла пара. Красивая девушка с длинными голубыми волосами и мужчина с серебряными короткими волосами, которые блестели на солнце. Его глаза были закрыты солнцезащитными очками, а в руках он нес плюшевую игрушку, которая копировала знаменитого героя древнего эпоса, Алкида. «Медея, мы там уже были», — раздался спокойный и чуть уставший голос Сереброволосова, который поправил бант на голове девушки. Парочка прошла мимо, а Эдельфельд отметила, что нынче люди совсем из ума выжили, давать себе имена героев эпоса и повторять их образ. «Что такое?» – обеспокоенно спросила Лувия, когда Сибир остановилась и посмотрела вслед паре. «Ничего», – весело продолжила вышагивать девушка с зелеными глазами. «Просто показалось, что встретила знакомого. Всегда на место дня приходит вечер, а на его место – ночь. И сейчас луна вышла на небосвод, чтобы освещать улицы своим холодным светом. Однако Лансеру было некогда любоваться природой. Мастер четко приказал разведывать и искать других мастеров и слуг, но в один дом он пойдет только с хорошей выпивкой и сладким. Все же Кухулин был удивлен встрече с Алкидом, который, как и тогда, в Ирландии, одним пинком показал место Лансера. Но мужчина был рад увидеть старого друга, который не изменил себе и вновь молча делает дела. Да, Синеволосому действительно хотелось встретить с Алкидом, выпить и вспомнить все приключения, что они прошли. Но сейчас ему нельзя так делать, мастер, чтоб он сдох в карете мед, бдит. Но вот идея об убийстве нынешнего и перехода под руководство Алкида маячила в разуме Кухулина. Да, было бы неплохо, подумал он и продолжил скакать по крыше домов, выслеживая чужих мастеров и слуг. И одна златовласая шевелюра очень сильно привлекла древнего героя Ирландии. Улыбнувшись, гончая Кулана устремилась к потенциальной цели. А в это же время Шира, втайне от сестер Ирин, которая патрулировала Синта, под руководством Алкида, который уложил Медею спать в обнимку с мягкой игрушкой, которая изображала его. Сегодня они призывали ассасина, который должен был помочь парню в добыче Грааля, ибо его дед заявил, что придет на помощь, лишь в крайнем случае. И тем более, он, скорее всего, возьмет Медею, или Юимию и свалит на Гавайи. Ты творец своей истории, только ты, никто иной, кроме тебя. Я понял, произнес Шира, когда круг загорелся ярким голубым светом. Оттуда медленно начала выплывать фигура мужчины. Красный плащ с капюшоном, широкие наплечники, кольчужная рубаха, красные перчатки, наручи и скрещенные руки на груди. На поясе висел короткий меч, а из-под капюшона виднелись горящие синие линии, похожие на глаза. «Ты ли мой мастер?» – раздался глухой искаженный мужской голос, когда фигура полностью появилась из магического круга. Шира дернулся от испуга. Синие горящие глаза посмотрели на него, а затем на Алкида. Ассасин хмыкнул. «Вот как, да, верно, а теперь я покину вас, сказал Алкид и ушел из сарая, а слуга посмотрел на Шира. «Ну, здравствуй, мастер», — ассасин поклонился. «Но давай поговорим завтра. Сейчас мне нужно будет поставить хорошую защиту от врагов, а тебе поспать». Шир открыл рот от изумления. Слуга говорил так, как и его дед, и почему-то Мия не хотел перечить этому глухому голосу. «КХМ, хорошо». Парень развернулся и покинул сарай. Ассасин же вновь хмыкнул и достал из-под плаща сигару и закурил. «Увидеть себя, до чего я докатился». Примечание к части. Ассасин. https://cvalhiritsomphotos0801000x-fantasart1252665 jpgd. Сибир. https://imgurtsomlt5zil.jpg. Лувя. https://samlipru.imkfris01prequel.luvia.gilita.utsepining.jpg. Начало замеса. Все. Физику сдал. Поэтому изи поступлю. И да, хейтеры идут к неназываемому. Характеристики ассасина. Класс. Ассасин. Мастер. Имя Шира. Истинное имя. Алкид убийца королей. Пол. Мужской. Рост вес. 192 см 93 кг. Мировоззрение. Нейтрально злой. Сила. В. Ловкость. А плюс. Выносливость. С. Магическая энергия. С плюс. Удача. А. Небесный фантазм. А плюс. Классовые умения. Сокрытие присутствия. Ех, обнаружить слугу можно только после атаки. Скрытность Алкида настолько высока, что раскрыть его сможет лишь удар в лоб. Независимое действие. А плюс ассасин независимый всегда действовал один. Позволяет существовать без мастера неделю. Личные навыки. Установка ловушек. В плюс умение устанавливать смертельно опасные ловушки, начиненные самыми опасными веществами. Высокий ранг позволяет наносить большой урон даже слугам. Инстинкты. А плюс-плюс умение предугадывать атаки противника и его действия. Алкид развивал свои инстинкты столетиями, поэтому он может на голых инстинктах уклониться от ударов берсеркера. Око разума, истинное. Ех, позволяет видеть сквозь иллюзии. Особые глаза Алкида сводят на нет любые финты, иллюзии, а также ложь, недоговорки и полуправды. Бесшумность. А. Умение приглушать звуки своих действий. Годы тренировок позволяют Алкиду полностью заглушить звуки своих шагов, шуршание одежды и лязг доспехов. Харизма. А плюс-плюс Алкид невероятно харизматичен. Его речь поставлена и за ним хочется идти в смертный бой. Позволяет управлять древними государствами и прекращать войны только словами. Однако для самого ассасина она является проклятием. Сопротивление магии. Ех, пока у Алкида есть его энергия, он неуязвим для большинства заклинаний любого уровня и сложности. Убийца высших. Ех, ассасин известен как яростный убийца богов и их избранных. Все характеристики повышаются на ранг при сражении со слугой, имеющего божественность любого ранга. Охотник. А. Способность выслеживать и незаметно убивать жертву. Алкид сотни лет убивал хитрых вампиров и безжалостных демонов так, чтобы они не видели его. Краткая биография. Алкид – убийца королей, лишь частица легенды об Алкиде. Этот убийца появился во времена правления римской императрицы Нероны. Он защищал ее от врагов, уничтожая вождей, царей других государств, потенциальных предателей. В то время он всем сердцем ненавидел христиан и библейского бога, в частности в связи с гибелью Атлантиды. К концу правления Нероны полностью разочаровался в человечестве, что привело к абсолютному игнорированию его бед. Небесные фантазмы, душегуб. То, что сжигает души, ранка плюс, антиличность, особый удар, что несет в себе смерть магии, настолько мощный, что может стереть существование магического духа среднего ранга. Слугам наносится непоправимый урон, который невозможно залечить никому, кроме самого Алкида. Распятие, возмездие за грехи, ранг, а, антиличность. Алкид готовит крест из мечей и прибивает жертву к нему, обматывая цепями. Чем больше услуги ранг божественности, тем больше и будет нанесен урон. Дополнительно поджигает тех, у кого в мировоззрении присутствует добрый или законопослушный. Примечание к части. Вот вам навыки Алкида-ассасина. Это чтобы лишний раз текст не засорять. Предупреждаю, нормально имеет все это, усиленное. Но не использует, ибо не пафосно. И лень прятаться. Глава 48. Шира и его обаяние. Мой мастер, Шира. Мне больше нечего сказать, альтруист и просто добрый малый, однако ему придется использовать командные заклинания в некоторых случаях, ибо просто так я не отступлюсь от своих принципов. Убить мастера, пока слуга не видит то, что нужно. Никаких дуэлей, никаких пафосных речей, один удар, и победа в кармане. Никакой маг нынешней эпохи не сможет заблокировать душегуб, да и простую атаку со спины тоже. Но Широ таков, что он мне не позволит убить вражеского мага. Вот не повезло. Хотя, нет, мне повезло. Самый лояльный мастер из всех. А мог попасться тот же Кирей или Рин, Цун Цунздире. Чем я отличаюсь от Алкида нынешнего? Все просто, я злее. Намного злее. Если шелохнуть тутошнего, то он может и не шевельнуться вообще, а я прибью на месте. Видите, все просто. Нет, естественно, я бы стал им через пару тысячелетий, однако историю поменялось, когда я решил обратиться к Алые. Все просто, я хотел убить Бога, библейского, месть, банально, а сил не хватало, поэтому в обмен на службу я получил силу, огромную, но их не хватило. Я погиб в бою с ублюдком и стал хранителем баланса. Худшее, что может случиться. Глупец ли я? Глупец. Ярость и месть затмили мой разум. Верно говорят, что мстителям одна дорога, в ад. И я нашел свой. Спасать человечество от его самого во всех параллелях. Смотреть на эту гниль. Смотреть, как они жрут друг друга, убивают ради призрачных целей. Как же я хотел прихлопнуть их всех, но Алая бдит. Пару раз встречался с Арчером. Думаю, он меня узнает. Работали вместе, когда в одной из параллелей наступил чуть ли не конец света. Мое желание, у таких, как я, желаний быть не должно. Я не Арчер, который желает убить Шира, чтобы его не было. Я осознаю, что параллели разные и то, что я глупец. Но желание у меня есть, банальное и простое, как капля воды. И мне оно не понравится, однако спрашивать и рассказывать ему о нем я не собираюсь. Каково оно? Все просто. Я хочу, чтобы человечество сгорело в проклятом пламени Грааля. Мои ловушки – это не просто ямы, а нет. Это небольшие, диаметром в метр и в высоту 5 метров, особые зоны, в которые легко попасть, но выйти практически невозможно. В этом пространстве тысячи мечей пронзают противника насквозь, превращая в решето. Есть и более гуманные версии. Я нервно-паралитическим газом и копьями вместо мечей. Есть просто парализующие, а есть и простые сигналки. Можно добавить кислоту или яд мантикоры по вкусу. К чему я это все? Поместье будет окружено ловушками с мечами, ибо гуманность не мой профиль. У них есть система свой-чужой, но я не знаю, кто есть кто. Сакура точно, потому что канон. Арин и Арчер, в союзе ли они с Широ? Вот тут-то и возникает дилемма. Ладно, внесу их в список. Если враги, то просто убью. Мне хватит сил, чтобы убить почти всех слуг пятой войны, кроме Геракла, ибо много жизней и с одного захода его не взять. Так, ловушку сюда, сюда еще одну, и сюда тоже. Вот так, внешне она выглядит как небольшой рунный круг, однако я маскирую его, и обнаружить его сможет только сильный кастер. Возможно, ибо я сам не знаю предела маскировки этих ловушек. Проклятая Алая, чтоб ее во все дыры драли. Надеюсь, что скоро мы выйдем в поле, чтобы сократить число врагов. Нет ничего приятнее, когда клинок погружается в плоть с хлюпающим звуком. Прекрасное ощущение. И Чевашира не спит. Сейчас же самое время для сна. Хаем, а может самому сбегать на разведку? Подпитка будет небольшой, но мне много и не надо. Так, побегать чуть-чуть. А если что, нормальный алкид еще тут. Решено. Пробегусь на разведку. Мастер, я на разведку, донес я до Шира через ментальную связь. С той стороны ничего не раздавалось еще 5 секунд. Я с тобой, сказал мастер, и я почувствовал, что он движется ко мне на крышу. Вот же, а я хотел один сходить и пришить кого-нибудь, того же Катомини Кирея. Хотя, там Гильгамеш, а этот парень не терпит чужаков. Эх, посмотрим, что выйдет из всего этого. Да, эта ночь будет веселой. Тасака разочарованно цокнула языком. Ей чрезвычайно не везло. То на нее берсеркер нападет, то теперь Сибир. И это все перед ее домом. Идея о временном переезде в безопасный дом Шира уже не казалась столь безумной. Но сейчас необходимо было приготовиться к магической битве. «Ты справишься, мастер?» – спросил Арчер чуть слышно, пока Рин закатывала левый рукав. В правой руке у нее были зажаты драгоценные камни. Однако ненавистная Эдельфельд уже давно сняла рукава и приготовилась к битве. «Все будет хорошо, Арчер», – произнесла девушка. «Что?» – Тасака, ноги от страха дрожат. Ехидно поинтересовалась Лувиагилита, пока ее слуга следила за Арчером, который начал медленно сближаться с девушкой в красном платье странного покроя. «Разве у нормального платья будет прозрачный перед?» «Я думала, стрелки всегда бьют издалека», – жизнерадостно сказала Сибир, смотря на клинки-близнецы противника. Ее кривой красный меч хищно блестел в свете фонаря. «А я особенный», — усмехнулся слуга и рванул вперед. Битва слуг началась, а их мастера неспешно отходили от них. Тасака не могла отступить. Эдельфельд вызвала ее на магическую дуэль, поэтому уходить было нельзя. Позор лег бы на весь род Рин. Девушку до дрожи в коленях бесила ухмылка Лувиагилиты. Плюс она тоже использовала гандры самоцветы, что рушило все планы Тасаки на неожиданный удар. Вот сейчас и проверим, кто лучше из нас. Красивая девушка-маг из часовой башни и потомок знатного рода или девчушка из провинциального городишка. По крайней мере, я никуда хочу, как курица, вернула шпильку Рин, вызвав гримасу злости на лице Эдельфельд. И реакция не заставила себя ждать. В сторону Тасаки полетел заряд гандра, однако он столкнулся с самым простым мечом, который прилетел откуда-то сверху. «Тасака!» — услышала девушка столь знакомый голос. С крыши двухэтажного дома спрыгнул Шира, который встал к ней спиной, направив два своих меча на Эдельфельд. «Прекратите бессмысленное сражение», — произнес юноша. «Ни к чему выяснять, кто лучше, ведь вы уникальны по-своему. Если Тасака привлекает своим характером, то вы...» Прекрасная незнакомка, утонченными манерами и грацией. Девушки опешили. Только что в их поединок вмешался юноша, который мгновенно затушил пламя раздора своими словами, которые текли словно мед. Лувиагилита улыбнулась. Редко можно было встретить столь прекрасных юношей, умеющие говорить комплименты. Ну и ну. Лувиа приложила палец к подбородку. Если этого желает столь галантный юноша, то я отступлю, но только сегодня. Но все равно, я не уступлю Грааль. Эдельфельд подняла бровь. «Что такое? Берегись!» Шира прыгнул к девушке и схватил ее, чтобы убежать с ней поближе к Рин. Спустя мгновение на месте девушки с золотистыми волосами появился мужчина в синем трико и красным копьем. Он яростно тряс оружием и искал глазами кого-то. «Дерись честно, кусок дерьма!» Эми аккуратно опустил Лувиагилиту, которая сразу же отвернулась от парня, скрывая смущение. К этому времени Арчер и Сибьер прекратили сражение и направились к своим мастерам. «Мастер, ты в порядке?» В глазах девушки с зелеными глазами было видно беспокойство. Эдельфельд лишь махнула рукой. Столь благородной, девушка замешкалась. «Эмиаши и Рин, прекрати меня трясти!» Начал умолять парень, когда Тасака схватила за грудки и начала трясти. «Ты влез в чужую дуэль, ты мог погибнуть, ты дурак, я так понимаю», Арчер прикрыл левый глаз. «Пока прервем нашу драку?» «Да», — кивнула Сибир. «У нас лансер появился и кто-то еще, раз уж он так озирается по сторонам. Надо быть осторожными, ибо ты должен умереть от моей руки». Девушка тыкнула мужчину в грудь. Только слуга Тасаки хотел ответить. Раздался лязг металла. Лансер заблокировал удар и отпрыгнул. «Ну, думаю, надо показать себя», — раздался глухой и грубый мужской голос из темноты. Из переулка перед лансером вышел человек с красным плащом-капюшоном, в кольчуге, стальных наручах с широкими наплечниками и в красных перчатках. Его глаза пылали синим огнем, а стальной короткий клинок блестел на свету. «Ассасин к вашим услугам!» «Чего-чего?» А никто не ожидал, что лансер отступит под натиском ассасина. Любые уловки или финты копейщика не помогали, а убийца метко наносил удары своим мечом, заставляя Синеволосова уходить в оборону. Тот пытался контратаковать, однако мечник словно видел все атаки наперед и с легкостью парировал их. «ТЦ, только нашел достойного соперника», — пробубнил лансер, прыгая на крышу. «Ассасин не последовал за ним. Мы еще встретимся, убийца», — крикнул копейщик, а затем исчез. Мечник громко вздохнул и размял плечи, а затем его голова повернулась в сторону стоящих. «Мастер, ты в порядке? Эти женщины и мужчины не покушались на твои девственности?» Шира скривился и затопал ногами, пока остальные переваривали услышанное. «Ты говоришь как дед», — вспылил юноша. «А если это правда, вдруг это вызовет у тебя психические отклонения? Мне же твой дед голову открутит». «Им тоже», — ассасин сложил руки на груди. Арчер лишь усмехнулся, а девушки отреагировали по-разному. Если Сибир улыбалась, то Рин и Лувиа отвернулась ото всех и смотрели куда-то вдаль. «Ладно, я так понял, больше битв не будет», — кивнул ассасин сам себе. «Значит, домой пора, мастер. Или же хочешь проводить дам?» Тасака упала на кровать, перед этим переодевшись. Теперь, как она поняла, ее дом не является крепостью, ибо перед ним происходит что-то несусветное, эта война подтвердила. То берсеркер, то сибер, а теперь и лансер с ассасином. Конечно, Рин могла согласиться на предложение Шира защищать ее, Однако девушка была слишком горда для этого. Тем более всегда можно собрать вещи и переехать в безопасный дом Эми, где обитает чудовище, по меркам силы, естественно. Но идти сейчас, как поняла Тасака, ассасин очень остер на язык, поэтому прибытие ее прямо ночью вызовет бурную реакцию со стороны слуги. И не только. Арчер обязательно отпустит колкость по этому поводу, а терпеть его девушка не собиралась. Однако девушку беспокоило не только это. Про ассасина она расспросит Шира, а вот что делать со странным обжигающим чувством, что возникло, когда Эмия назвал Лувиагильту прекрасной незнакомкой, Рин не знала. Ревность? Да нет, быть такого не может. Чтобы она и влюбилась в такого простачка, что лезет под пули. Но зная, что мир полон невозможного, Тасака решила убить двух зайцев одним выстрелом. Переезд в дом Эми позволит находиться в безопасности, плюс девушка сможет разобраться в себе. Но удерживала Рин одно, Сакура. Не могла Тасака без боли смотреть на свою сестру, ради которой ничего не сделала тогда, очень давно. Она могла попытаться уговорить отца от сдачи Сакуру в семью Мата, могла, но не сделала. Почему? Девушка и сама не знала точно. А теперь ее сестра каждый день ходит к Шира, а в школе ведет себя скромно и улыбается, если кто-либо упоминает Семпе. Тасака не хотела своим появлением ломать отношения Эми и Сакуры, однако это не остановит девушку. Если между ними есть любовь, то она отступит и уйдет ради сестры, а если нет никакой любви, девушка посмотрит, что можно сделать. Выдохнув и улыбнувшись, Рин закрыла глаза, чтобы утром проснуться с новыми силами. Арчер хотел уйти. Уйти, чтобы поговорить с одной личностью, что встретил недавно. Ассасин. Такой же, как и он, раб Алай. Почти одинаковы, но только их желания разнятся. Если Эмия хочет смерти Шира, чтобы его не появилось, то Алкид хочет лишь уничтожения человечества, чтобы дать свободу всем хранителям. Цель намного благороднее, чем у Арчера, однако настолько же глупа, что и идеализм Шира. Алая просто не допустит этого, заставив других хранителей избавиться от ассасина. Хотя, быть может, таков изначальный план. Алкид слишком хитроумен и скрытный, чтобы говорить о нем что-либо точное. Это все может оказаться ложью. Но у Арчера есть шанс поговорить. Просто так, ибо их двоих объединяет одно, они не готовы мириться со своей судьбой. Если Рин решится переехать, то Эми обязательно увидит ассасина, с которым и поговорит. А о чем, это уже другой вопрос. Как и Рин, Лувиа думала, их дуэль была прервана неким Эми и Шира, юношей, что обладает двумя мечами и странным огнем в глазах. Это было заметно, когда парень говорил о бессмысленности битвы. Эдельфельд сразу увидела, что Эмия не отступит и будет своим телом прикрывать их обеих. Это жертвенность. Подкупала. А еще, как он сумел поставить комплимент, такому только учиться у кого-то. Вот только у кого. Откровенно говоря, Шира заинтересовал Лувию. Очень заинтересовал. Девушке захотелось встретиться с ним где-нибудь в ресторане и пообщаться наедине. Тем более ей хотелось узнать, почему у Тасаки такая интересная реакция на действия парня. Очень хотелось, а Лувиагилита всегда получает то, что хочет. Иногда деньгами, но чаще, своими силами. По-другому нельзя, ведь она, благородная аристократка и дочь великого рода Эдельфельд, иначе и быть не может. А вот мысли Сейбер были отнюдь не светлыми. Ассасин был ей смутно знаком, словно он был в ее жизни, но не в таком образе. Словно что-то лишнее есть в нем, но девушка не могла понять, что, и это очень коробило ее. Римская императрица привыкла всегда все знать, и личность ассасина не исключение. Она узнает, кто он, и почему вызывает в ней забытое чувство ностальгии. А Арчер был крутой, этого Нерона отрицать не могла. Вместо лука, два коротких меча, вместо пафосных речей, действие. Все как улюбит девушка. А еще он невероятно мастерски управляется клинками. Так, словно всегда сражался только ими. И это тоже было интересно. Сейбер хотелось вновь скрестить с ним мечи, поэтому Арчер погибнуть не должен. Кухулину было невесело, ой как невесело. То во время разведки на него нападает смертельно опасный ассасин, которого и увидеть нельзя было, пока он сам не раскрылся, так теперь Лансеру нужно убегать от другого чудовища. Уж лучше скатах встретить, чем его. «Да где я тебе сейчас найду медики?» Прокричал синеволосый куда-то в темноту и ускорился. Однако преследователь не останавливался и двигался ровно позади. «Верни долг», — раздался голос откуда-то снизу. Это заставило Кухулина бежать еще быстрее. Страшнее всех монстров, Всех богов из Катах мог быть только один человек, Алкид, и он нашел бедного копейщика, когда тот возвращался в церковь к мастеру. Теперь монстр преследовал его. «Я верну!» – прокричал мужчина и вбежал в храм, заставив Гильгамеш, которая стояла у алтаря, вздернуть бровь. «Что?» – палку кто-то бросил, – презрительно произнесла девушка. Кухулин не обратил внимания на это и спрятался за алтарем. Гильгамеш фыркнула и отвернулась от собачки, которая спряталась от кого-то. «Где он?» – услышала девушка знакомый голос и посмотрела на вход. Там стоял Алкид с черным пистолетом в правой руке. Королева махнула рукой в сторону алтаря и отошла от него. Алкид же подошел к женщине и, наклонившись, начал шептать на ухо. Сладостно и томно. Гильгамеш покраснела и медленно кивнула, пытаясь перевести дыхание. «А вот и ты. Плати налог». Древний навел пистолет куда-то за алтарь. «А-а-а, убивают». Примечание к части. Пикап-тренинг от Шира и его предка. «Скоро наступит мясо. Или нет, я еще не решил. Короче, вот она, прода, небечина». Глава 49. Сущность ассасина. Я сел на пол и включил телевизор, но лишь для того, чтобы на фоне был звук. Теперь я остался один. Ассасин не в счет, он сейчас снаружи, осматривает окрестности на наличие противников. Дед забрал всех, кроме меня, и уехал на Гавайи, как и обещал. Сделал он это для безопасности Ильи и Мию. И правильно, нечего им здесь делать, когда война за Святой Грааль начинает набирать обороты. Им будет безопаснее там. Тем более, дед сказал, что теперь я сам по себе и помощи от него я не дождусь. Ну и ладно, сам справлюсь, ибо тренировался я эти 6 лет не просто так. Но частичную помощь я от него получил, свернутую бумажку, которую развернуть можно будет лишь в критической ситуации. Это, вспомнились мне последние слова деда, поможет тебе в трудную минуту. Однако до этой самой минуты не смей разворачивать бумагу, ради твоего же блага, и лиши Рин девственности, а то не мужик. А почему я запомнил эти слова? Чертов дед со своими шутками и намеками. Я все же рад, что он свалил, ибо я бы от стыда помер, если бы он шутил при Тасаке. Так, а почему умер бы со стыда? А, все слишком сложно. Расставание было слезным. Илья и Мию по крайней мере плакали, когда прощались со мною. Да, грустно, но это для их же блага. Однако ни я, ни дед не сказали им о войне, ибо нельзя. Слишком шокирующая информация. Но попытки двух мелких уговорить деда взять и меня с собой были оборваны одним шокирующим событием, о котором я сейчас поведаю. В общем, на Гавайи должны были ехать Алкид, Илья, Мия и Медея. Но пришла Гильгамеш. Я, когда узнал, кто она на самом деле, отходил 3 часа, не меньше. «Спасибо, дед», и заявила, что мой дед позвал ее. Древняя Магесса, тут я был в шоке чуть меньше, 1.5 часа, не поверила и попыталась прогнать Златовласую. Та обиделась и толкнула Медею. Слово за словом, началась драка. Без магии и сверхсил, простая женская драка, бессмысленная и беспощадная ко всем. Ассасин пытался разнять дерущихся, но получил от Гильгамеш по яйцам. Я прочувствовал всю его боль. Слава Гелиосу, дед разнял их, и драка закончилась. И это событие позволило старику избежать уговоров со стороны Ильи и Мию. Чую я, что и тут он схитрил. Таким образом, я остался один. Ассасин, слуга и постоянно находится вне дома, а Сакура придет только вечером. Тем более, дед какими-то нечестными путями добыл для меня справку на освобождение от занятий на месяц. На чертов месяц. Как, эх, неважно. Сейчас надо перестать тереть переносицу, иначе сотру ее. Пока все чисто, в дверях появился ассасин и снял капюшон. «Это маска?» – спросил я, когда увидел, что что-то белое, напоминающее лицо, покрывало лицо убийцы. «Да, представляешь, не мое лицо, это маска», с сарказмом ответил он и присел рядом со мной. Теперь понятно, отчего у него горели глаза, эффект маски. Ассасин снял маску, а я выпал в осадок. Казалось, что моя челюсть встретит пол. Мои глаза расширились от удивления, а все мысли перепутались. Такого быть не может, просто не может, ведь он уехал. Тем более, он был рядом с убийцей. Нереально это все, иллюзия. Чего смотришь так, словно встретил живого мертвеца на улице? Я не мог ответить на его вопрос, потому что не понимал, почему на меня смотрит дед. Ассасин вздохнул после 5 минут судорожных обрывочных фраз Шира, который ходил по кухне туда-сюда, пытаясь понять, почему же за маской скрывался его дед. «Пойми, я не твой дед, я совсем иная личность», махнув рукой, произнес убийца, Айми лишь приблизился к нему и вперил свой взгляд в лицо слуги. «Не верю, вы же похожи, как две капли воды», — заявил парень и скрестил руки на груди. «Значит, ты или Алкид настоящий, либо его брат, другого не дано». «Дано, парень, дано», — ассасин усмехнулся. «Сейчас я расскажу тебе историю об Алкиде, о твоем деде, о том, каким он был раньше, еще во времена Трои. Садись, это будет долгий рассказ». Парень сел, а слуга вздохнул и крутанул свой меч правой рукой. В левой же была сигара. Тогда, в те бородатые времена, начал убийца, посматривая на Шира. Алкид был совсем другим. До смерти ассасин специально выделил слово, показав пальцами кавычки. Меда и падение его родины на дно океана. «Твой дед хотел спасти человечество от самого себя, направить его на верный путь, сохранить и улучшить, чтобы оно стало великим и могучим. Хотел спасти всех, не веря в невозможность этого. Используя свои силы, он старался во время боев спасти солдат, но боги были против, поэтому он спасал большинство, жертвуя меньшинством. Верно, таков путь истинного героя. Первый удар по мировоззрению и вере в человечество был совершен под Троей, когда, неважно, ассасин усмехнулся, когда Шира в очередной раз захлопал глазами. Затем была Атлантида, та самая, о которой написаны легенды. Ее гибель от рук бога, который защищал человечество, заставила трещать веру Алкида по швам. А затем халатность этого ублюдка к собственному ребенку добила твоего деда, и он превратился в того, кто он есть ныне. Я же он, только из параллельной реальности. Там он не разочаровался и продолжил помогать человечеству, спасая всех подряд. Но силы не хватило, поэтому он обратился к Алое, живому воплощению воли человечества. Алкид получил огромную мощь, но ее не хватило, и он погиб и стал хранителем баланса, тем, кто спасает людей от их же самих в разных параллелях. Я и есть этот хранитель. Я, Алкид, тот, кто страдал альтруизмом до тебя. Ассасин усмехнулся, увидев, как вытянулось лицо Шира. Убийца мог с уверенностью сказать, что переварить данную информацию будет непросто, очень непросто. Поэтому он решил добить парня окончательно. Сейчас я расскажу тебе истинную историю об Алкиде, ту, которую не расскажет он, и которую не напишут в книгах. Ассасин ушел, оставив меня одного, один против правды. Не знаю, почему, но я чувствовал, что Алкид говорил правду. Тяжелая истина. Мой дед, плод инцеста, который болел тяжелым психическим заболеванием, которое со временем перетекло в другое. Ками, мой дед, попаданец. Самый настоящий, притом из мира, который никак не похож на мой. Теперь понятно, почему у старика такой тяжелый характер, прошлое его отнюдь нелегкое и жизнерадостное. Подумать только, выбросить ребенка из-за семейных ссор, это же какими зверьми надо быть. Хотя, как я понял, там целая династия владельцев мощных корпораций по производству оружия и драгоценных камней. Вот откуда у деда тяга к огнестрельному оружию. Вот же ассасин, из-за него теперь надо будет как-то скрывать от деда факт того, что я знаю о его прошлом. И главное, не проболтаться кому-нибудь, иначе с меня шкуру спустит. Медленно, очень медленно. Вот теперь я приметил плюсы отсутствия всех в доме. Тишина и свободная кухня. Наконец-то я смогу что-нибудь приготовить, а то дед тапками, в прямом смысле, гнал всех от плиты. Так что можно наготовить много вкусной еды и накормить ею Сакуру и ассасина. Неважно, что слугам не нужна пища, вкус никто не отменял. А в своих навыках я не сомневаюсь, все же учитель у меня Авого. Ассасин, что ты хочешь на обед? Спросил я Алкида по нашей связи. Тебя ведь не отговорить, верно? Мне показалось, или ассасин раздражен. Тогда я хочу Цезаря. Салат, а не императора. И не забудь тщательно нарезать составляющие блюда. Почему он поставил акцент на слове «нарезать»? Это что, какая-то сложная шутка, которую мне не понять? Ладно, сейчас это не важно. Так, вроде у меня нет всех продуктов для Цезаря. Эх, надо в магазин идти. Но зато я проветрюсь и осмотрюсь. Плюс, можно провести небольшую разведку. Решено. Пора в магазин, за ингредиентами. Ты опять куда-то ввязываться собираешься? Ехидно спросил ассасин. Точно ехидно. Так только дед говорит, когда я помогаю другим. В магазин за продуктами, бросил я. Черт, и почему я раздражен? Хорошо, мастер, я прямо за вами, а теперь заговорил официально. Вот точно дед. Сакура беспокоилась, очень сильно беспокоилась. Не так давно ее дедушка и Шира встретились, и девушку бросала в дрожь от одного воспоминания того взгляда, который бросил Закин на ее семпе, такой, словно хищник оценивает жертву. Поэтому сегодня она решила отправиться к Эми сразу после школы, забежав домой только ради того, чтобы бросить портфель. Снова к нему, раздался позади нее голос ее брата, Синдзи. Сакура оторвала взгляд от обуви, которую собиралась надеть и посмотрела на парня. Тот гнусно ухмылялся. «Знаешь, меня бесишь ты и он. Если дед прав, и Шира станет мастером, то я прикончу его. Думаю, с таким доходягой, как Эми, Райдер справится. Тем более, слабый маг всегда призывает слабого слугу». Гнусная ухмылка Синдзи стала еще больше, превращаясь в оскал. «Не переживайте так, госпожа Мата», — раздался голос уже позади юноши. Тот повернул голову и сплюнул. «Кастер», — процедил он сквозь зубы. Сакура выдавила из себя улыбку. Этот слуга очень часто проваживал Синдзи и останавливал его речи. Девушке было жалко брата, поэтому она могла терпеть все его выходки почти бесконечно. «Твой дедушка звал тебя», — мягкий и нежный мужской голос заставил Мата сжать зубы от злости. «Понял, красавчик чертов». Юноша резко развернулся и зашагал вглубь особняка, а Кастер подошел к девушке. Та уже надела обувь и открыла дверь. «Хорошего дня и успехов на личном фронте», — Сакура повернула голову. На нее смотрели золотистые глаза, а добрая улыбка блестела на красивом лице Кастера. Тонкая фигура и странный наряд. «Казалось, словно на тебя смотрит прекрасная дева, но это не так. Слуга являлся мужчиной». «Спасибо». Чуть запнулась девушка и покинула особняк, а Кастер же, не убирая улыбку с лица, закрыл дверь. «Не переживай, Сакура, скоро твое спасение и долголетие придет». Какого же было удивление Сакуры, когда возле дома Эми она увидела ту, которая являлась чуть ли не идолом школы, Тосака Рин, ее родная сестра. Девушка нахмурилась, не нравилось ей то, что Рин находилась здесь, ибо семпой может принадлежать только одной, и уж точно не Тосаке. «Ты там помер, что ли?» Недовольно прикрикнула черноволосая и ударила по звонку с такой силой, что тот треснул. Сакуру бросила в холодный пот. Если это увидит дед Шира, получит все. А что получит, другой вопрос. «Тосака Семпой, добрый день», произнесла Сакура, подойдя к девушке. Та дернулась и повернула свою голову. «Ой, привет, Сакура». Рин помахала рукой. «Прости, не заметила из-за злости. Где его носит? А зачем вам чемодан?» Спросила Мата, посматривая на большой чемодан, который стоял возле ног Тосаки. Та улыбнулась хитро. «Я временно у Шира поживу. У меня ремонт, а Эмиакун любезно предложил пожить у него. Но ведь так нельзя. Вы с Семпэем не пара, поэтому...» Поток слов Сакуры был прерван Рин. «Да ничего это не значит. Просто поживу и все. А вы готовы? К чему?» Тосака вздернула бровь. Мата же улыбнулась. «Да так, сами все увидите. Всем привет». Девушки повернули головы и увидели Шира, который нес пакеты с продуктами. Парень подошел к двери и открыл ее ключом, а затем его взгляд метнулся на звонок. Парень дернулся. «Прости, Эмиакун, я просто разозлилась», ехидно улыбаясь, произнесла Рин. Юноша вздохнул. «Прошу, проходите». Шира был в шоке. Мало того, что Сакура в наглую узурпировала плиту и начала готовить обед на всех, Эмия с грустью посмотрел в свой пустой кошелек, ассасин разлегся на полу, представившись при этом учеником Алкида, и вперил свой взгляд в телевизор, так еще и Тосака заявила, что будет жить здесь, пока идет война. «Безопасно, сытно и уютно», — вспомнил слова девушки парень. «За что?» — подумал Шира, когда Сакура достала из-под плиты бутылку водки. «Семпой, что это?» «Да, Эмиакун, что там?» Эми показалось, что в голосе обеих сквозит издевательство, однако парень стоически заглянул под плиту и увидел целый ящик пресловутой воды с запада. Мак развернул бумажку, которая лежала на бутылках, и прочитал там: «Только тронь, и я засуну ее тебе взад. Презервативы у тебя в комоде». Шира смял бумажку и выбросил в мусорное ведро. Его правое веко дергалось от злости, однако сделать он ничего не мог. Видел парень пресловутый меч. «Что там?» Тосака чуть ли не легла на стойку, а Сакура скромно посмотрела через плечо Эми. Парень вздохнул. Видимо, это будет худшее время в его жизни, которое он будет вспоминать с содроганием. Кастер спускался по лестнице, которая вела в подвал особняка Мата. Мужчине нравилось желание мастера, который желал вечной жизни себе и своей внучке. Как понял слуга, внук оказался паршивым, поэтому ничего не получит после войны. Матазакин. Кастер пытался вспомнить, где он слышал эту фамилию, однако память подвела его. Быть может, дело в созвучности с другой фамилией, неважно, сейчас главное, получить Грааль и исполнить заветную мечту, бессмертие для всех людей в мире. Мастер, вопросительно выгнул бровь слуга, когда старый Мата встретился ему на пути. Все хорошо, Кастер, благодаря твоим знаниям и умениям ты смог подправить мне здоровье. Чувствую себя прекрасно, Зекин Гнусава засмеялся. Дал ты радости старику, не стоит благодарности, это мой долг как врачевателя и алхимика, Кастер поклонился. Мата улыбнулся и провел рукой по подбородку. Да, долг превыше всего. Как думаешь, мой план сработает? Думаю, в конце мы получим Грааль и сможем загадать желание, Кастер улыбнулся. Если он правда исполняет все-все, то бессмертие вам и вашей внучке обеспечено. Хо, ты по-настоящему добрый, Кастер, кивнул старик, прикрыв глаза. Не настолько, насколько вы думаете, улыбка слетела с уст мужчины. Неважно, насколько ты добр, важно, чтобы твоя деятельность была направлена в правильное русло, усмехнулся Закин. Вы правы, мастер, вы правы. Старый Мата был доволен, очень доволен. Удачный призыв Кастера, ибо предыдущий куда-то исчез, не умер, исчез. Слуга оказался неплохим, а его цель почти идентична цели Закина, бессмертие. И если первый хотел его для всех, то старый маг хотел его лишь для себя. Но говорить такое тому, кто смог создать философский камень, глупо и опасно. Тем более, если что-то пойдет не так, то весь план пойдет коту под хвост. Но самый важный элемент пока не зашевелился, однако близится час, когда Шира станет мастером. Быть может, уже стал, просто пока не показывался на глаза другим мастерам. Если все удастся, то моя мечта наконец-то осуществится. Зекин гадко засмеялся. Затем старик вздохнул и размял плечи. Да, все-таки Кастер смог подправить здоровье мага, немного, но смог. Это лишь приятные бонусы. Основной приз был впереди, и Мата намеревался получить его. Примечание к части. Кастер, https://pbs.twink.com/media/dtwg3sfxcaup.jpg http://im.kadin.yoy.reactor.cpits.post.nemefati.grand.order.fati.20.28.series.29.DV.parcelsus.van.hinhim.3.413.jpg http://im.kno.reactor.cpits.post.fati.prototypy.fati.28.series.29.DV.anime.caster.28.fati.prototypy.fragments.29.3.693.550.jpg Ща я сыграю в XCOM и будет все круто. Фев момент слатер. Да тварь, как не попал в 92%. Ты же снайпер. А-а-а, твари, да ты. Дробашом в упор промазал. А-а-а, горит, горит жопа. Полыхает, как Проспера. Я не знаю, что с качеством, но такая большая задержка нехорошо сказалась на мне. Обычно я мог бы и две главы пилить в день, время бы мне, а теперь нет сил после одной. Надо набирать темп. След, глава, шевеление и файты. Небечина. Глава 50. Две битвы. Вечер. Время суток, которое наступает всегда, уже десятки тысяч лет. Романтичный час, наравне с утром, когда солнце встает из своей постели. Однако сейчас был темный вечер, оранжевый диск давно скрылся за горизонтом, а луна еще не полностью вышла на небосвод. Но фуюки не считали вечер романтичным, все как можно раньше возвращались домой, чтобы не ходить по темным переулкам и улицам. Странное чувство страха перед тьмой поразило почти всех жителей города, поэтому они старались скрыться в домах ближе к темному вечеру. Но не все были подвержены этому страху, далеко не все. Шира сидел за столом и анализировал прошедший день. Сакура вела себя очень странно, старалась не подходить к юноше слишком близко, при попытках приближения со стороны парня панически отходила, а лицо иногда краснело до состояния вареного рака. Плюс, девушка была подавлена, может, для других и незаметно, но Эми умел различать любую подавленность и грусть, ибо есть тренажер для этого, дед. Тот очень часто мог выпадать из реальности и грустить или меланхолить, но так, чтобы никто не замечал. Ну, а Шира просто научился видеть и чувствовать скрытые эмоции. Вот тут и пригодилось это умение. Парень думал о причине такого поведения, что могло заставить Сакуру вести себя именно так и не иначе. Может, Синдзи, тогда простой разговор в стиле «я тебя урою», если тронешь сестру, мог помочь. Все же частично дед смог выбить из внука веру в людей. Те, кто обижает женщин, не имеют права на существование. Однако если женщина слишком высокомерна, то уже она не заслуживает жизни, вспомнились слова Алкида. Сакура не могла вести себя так, поэтому поговорить на языке силы с Синдзи стоило, но придется как-то выловить его на улицах города. Эмиакун, Шира поднял взгляд на Рин. Та чуть обеспокоенно смотрела на него. «Ты в порядке?» «А, да, все хорошо, просто задумался», неловко улыбнулся Эмия и почесал затылок. «Вот блин, какой ты проблемный», Тасака фыркнула и скрестила руки на груди. Парень вспыхнул. «Проблемный? Ну, извините, что уродился таким, госпожа, вам сменить слугу или изволите терпеть такого немощного», саркастически произнес юноша, отвернувшись от девушки. Та прыснула в кулачок. «Не знала, что у тебя есть чувство юмора, Эмия-кун», сказала Рин с улыбкой. Однако она сразу же слетела с лица девушки. «А теперь нам нужно продумать план действий». «Окей», Шира закрыл глаза и приложил руку к подбородку. «Предлагаю ночные и дневные вылазки. Дед обеспечил меня освобождение от школы на месяц, поэтому дневным дозором я могу заняться. Впрочем, и ночным тоже. Я привык спать по 4 часа в сутки». «Хм», Тасака задумалась. «План неплох, однако взваливать на себя все нельзя». «Почему же?» Эми открыл глаза. «Если этим я смогу помочь тебе в разработке методики борьбы против Сибер и Берсеркера, то все не зря. А с чего ты решил, что я смогу разработать тактику против них? Я слишком глуп для такого», произнес парень и поднялся. «Ты же умная и красивая девушка, Тасака. Поэтому оставляю это на тебя, ладно?» Шира улыбнулся, а девушка отвела взгляд и покраснела. «Вот и славно, ассасин, мы уходим», громко сказал парень. Названный слуга материализовался прямо позади Тасаки и дыхнул ей в затылок. Девушка дернулась и замерла. «Привет», раздался низкий и глухой мужской голос. Рин повернула голову и увидела синие горящие глаза, которые смотрели прямо на нее. «Хватит издеваться над девушкой, Ал», Шира прокашлялся. «Ассасин». Странный и подозрительный кашель насторожил девушку. Слуга же в мгновение ока исчез. Эмия помахал Магессе и зашагал прочь, в вечернюю тьму, где могут скрываться враги. Шира остановился во дворе дома. Ему не нравилось, что слуга Рин смотрел прямо ему в спину и испепелял взглядом. Такое чувствовать парень научился уже давно. «Арчер», — произнес Эмия, — «зачем ты меня взглядом пытаешься прожечь?» «Да просто потому, что ненавижу тебя и все твои мечты», — спокойно сказал лучник. Парень даже не обернулся, однако он сжал зубы. Слуга усмехнулся. «Спасти всех, верно? Какая глупая мечта. Она сведет тебя в могилу и заставит плакать всех твоих близких». «Да что ты знаешь?» — прошипела Эмия. «Что знаю? Нельзя спасти всех. Либо ты жертвуешь собой, либо меньшинством. Все просто. И когда-нибудь спасенные тобой люди ударят в спину, решив свалить все свои беды на тебя. Таковы люди, их не изменить. Мне все равно, что ты скажешь», — Арчер выгнул бровь. «Мне плевать на чужое мнение. Оно бесполезно. Однако если жизнь моих близких будет на одной чаше весов, а человечество на другой, то я выберу близких», — сквозь зубы сказал Шира и сделал шаг. «А сможешь?» — вновь усмехнулся лучник, скрестив руки на груди и прикрыв левый глаз. «Ты же слабовольный человек, который не сможет отбросить свою мечту ради других. Или сможет?» Дальше Эмия не слушал. Он просто продолжил шагать, а ассасин лишь покачал головой. Он давно отбросил идею убийства себя, чтобы предотвратить появление Алкида. «Это все бессмысленно, ибо сейчас он жив и здоров, и полностью самостоятелен. Как же я тебе завидую. Пока все хорошо, тихо и спокойно. Никакой подозрительной активности мы пока не нашли. Никаких следов магии или слуг. Это хорошо и плохо. Хорошо, никто не пострадал от всего этого и меньше шанс вступить в бой, который может привести к жертвам и разрушениям. Плохо — это затишье. Тем более, под этим спокойствием может скрываться что-нибудь страшное и опасное. Уж лучше свитомузыка и шум, чем гробовая тишина. Вот это и напрягает меня сильнее всего. По школе ходили слухи, что кто-то нападет на школьников, которые блуждают по ночному городу. Но это лишь слухи, а в новостях ничего нет. Хотя, верить им как-то глупо, однако червь сомнения поселился во мне. Что-то в этих слухах есть правдивое, но что, не знаю. Мы прошли рядом со школой. В нос сразу ударил чуть сладковатый аромат, а сердце сжалось. «Что-то не так там, ассасин», — произнес я во тьму. Алкид помолчал, а затем: «Арчер и Рин что-то делают там». «Больше никого не обнаружил. 7 печатей для барьера закрытого типа. Высасывает из человека все, даже душу, превращая это в энергию. Работа слуги». «Что?» — мое негодование и злость прорвались наружу. «Если активировать барьер днем, то сотни учеников станут пищей для слуги. Это неправильно, это мерзко, это зло, которое мне придется уничтожить. Идем внутрь». «Есть, мастер». Рин и Арчер обнаружились в клубе стрелков. Почему-то мне ненавистен этот слуга. Нет, он начал попирать мою мечту, что уже вызывает гнев, но к этому дополнительно приплелось что-то на уровне инстинктов. Я его ненавижу. Тасака, позвал я девушку, наклонившись. Она дернулась и выдохнула. Это ты, Эмия-кун, а я уж испугалась. Смотри, я посмотрел туда, куда показывала Рин. На стене был круг, магический, алого цвета. Нет, чуть фиолетового. Не знаю точно, какой это цвет. От него несло тем самым запахом и рядом с ним сердце судорожно сжималось. Нужно найти их все, произнесла Тасака и поднялась. С этим я закончила. Чего? Почему ты так смотришь на меня? Я смотрел на девушку вопросительно. Вот когда она собиралась пойти сюда, вернее, когда узнала, что здесь барьер. Хочешь узнать, что я задумала, или что? Эх, Рин почему-то потерла переносицу. Позавчера я нашла такую печать на крыше. Поэтому, пока ты на разведке, я решила, что будет полезным ослабить печати. Убрать их у меня не выйдет, к сожалению. Может, помощь? Спросил я у девушки, на что она улыбнулась и хитро сузила глаза. Чего? Не стоит. Арчер великолепно чувствует их все. Поэтому ты можешь вернуться к патрулированию. Ладно, как хочешь, не стал упираться я. Тем более всякое могло случиться, пока я прохлаждаюсь тут. А значит, в путь. Когда Шира ушел, Тасака выдохнула. Она не соврала, девушка действительно собиралась идти в школу, чтобы ослабить печати, однако чуть позже. Просто ей не хотелось, чтобы Мия брал на себя все. Рин хотела показать, что не является обузой или нахлебником. Тем более, стоит показать парню, что она умная и очень продуманная девушка. И это не для привлечения его внимания, совсем нет. Может, немного. Арчер был недоволен. Все идет совсем не так, как он помнил. Совсем. То Шира стал намного смелее и умнее, то вместо Сибер у него ассасин, который является своеобразным коллегой Стрелку. И все бы ничего, однако, кастер пока не объявился, а мастер Сибер оказалась совсем не тем человеком, которого ожидал Арчер. А этот дед Алкит, отдельная история, с легкостью раскидал их с Лансером, а потом вообще уехал куда-то, забрав Медею и Гильгамеш, с Ильей, и Мию. И это тоже отклонение, такой девочки в его семье не было. Это точно проделки Алай, или Зилтреча. Поток мыслей Арчера прервало ощущение. Он чувствовал вражескую слугу, которая была прямо во дворе школы и кричала в магическом фоне, зазывая его на дуэль. Рин, Стрелок обратился к девушке. Та лишь цокнула. Я чувствую магию чертовой Лувиагилиты. ТЦ, как же она меня бесит. Вспылила девушка, ставя книги на место, ибо позади них был печать. Что, соперница в борьбе за принца? Ехидно поинтересовался Арчер. Нет, с ума сошел. Зачем мне этот простачок? Чуть красное лицо выдавало Рин с головой. Слуга вздохнул и призвал свои верные парные мечи. Рин и Арчер вышли из школы. И сразу же, почти перед входом, стояла Сибер, а позади нее Лувиагилита, которая скрестила руки на груди. Не прошло и 10 лет, промолвила девушка и вызывающе посмотрела на Тасаку. Та усмехнулась. Ну, я торопилась. А то смотреть на старушку с обвисшими сиськами желания нет, цинично произнесла черноволосая, откровенно выводя противника из себя.